Глава восьмая. Больше всего в Porsche Cayenne Арильду Франку нравился звук. Или, вернее, отсутствие звука. Двигатель V8 емкостью в 4,8 литра издавал такой же звук, как швейная машинка матери во времена его детства, когда они жили в Станге, недалеко от города Хаммер. И тот звук тоже был звуком тишины, звуком молчания и сосредоточенности. Дверь со стороны пассажирского сиденья открылась, и в салон ввалился Эйнар Харнес. Франк не знал, где молодые ослоские адвокаты покупают свои костюмы, но явно не в тех магазинах, куда ходил он сам. Кроме того, он никогда не понимал, зачем нужны светлые костюмы. Костюм должен быть темным, и стоить он должен меньше 5000 крон. Разницу в стоимости костюма Харнеса и его собственного лучше было бы положить на сберегательный счет, подумав о будущих поколениях, которым придется обеспечивать свои семьи и дальше строить страну. Или о ранней и приятной пенсии. Или о Porsche Cayenne. «Слышал, что его перевели в изолятор», — произнес Харнес, когда автомобиль начал движение от края тротуара перед входом в адвокатскую контору Харнес и Фалбакен. «Он сбил другого заключенного», — ответил Франк. Харнес поднял ухоженную бровь. «Ганди подрался?» «Невозможно знать наверняка, что сделает наркоман. Но он 4 дня не принимал наркотиков, поэтому, думаю, будет очень сговорчивым». «Да, я слышал, дело касалось его семьи». «А что именно вы слышали?» — Франк просигналил медленной Королле. «Только то, что известно всем. Есть что-то еще?» «Нет». Арильд Франк втиснулся перед кабриолетом «Мерседес». Вчера он заходил в изолятор. В камере только что убрали рвоту. Парень сидел в углу, скрючившись под шерстяным одеялом. Франк никогда не был знаком с Абом Лофтхусом, но знал, что сын пошел по стопам отца. Как и отец, он занимался борьбой и стал настолько многообещающим спортсменом, что газета «Афтенпостен» прочила ему карьеру в национальной сборной. А теперь он сидит в вонючей камере, дрожит, как осиновый листок, и всхлипывает, как девчонка. В отходнике все мы одинаковые. Они остановились у будки охраны. Эйнар Харнес предъявил удостоверение, и шлагбаум открылся. Porsche Cayenne припарковался на своем обычном месте. Франк и Харнес прошли через главный вход, где Харнеса зарегистрировали. Обычно Франк проводил Харнеса через дверь раздевалки, чтобы избежать регистрации. Он не хотел давать повод для пересудов о том, почему адвокат с репутацией Харнеса так часто посещает гостюрьму. Допросы заключенных обычно проводились в полицейском управлении, но на этот раз Франк попросил разрешения сделать это в тюрьме, поскольку заключенный находился в изоляторе. Одну из свободных камер убрали и приготовили для допроса. У стола сидели полицейский и полицейская в штатском. Франк уже видел их раньше, но не помнил фамилий. Человек, находившийся по другую сторону стола, был настолько бледным, что почти сливался с белоснежной стеной камеры. Голова его свесилась на грудь, а руки вцепились в краешек стола, как будто комната кренилась. «Ну что, Сонни?» — оживленно сказал Харнес, опуская руку на плечо парня. «Ты готов?» Сотрудница полиции кашлянула. «Кажется, он уже закончил». Харнес едва заметно улыбнулся ей и поднял бровь. «Что вы имеете в виду? Вы ведь не начали допрос без присутствия адвоката?» «Он сказал, что ему не обязательно дожидаться вас», — сказал полицейский. Франк посмотрел на заключенного и почувствовал неладное. «Значит, он уже сознался», — вздохнул Харнес, открыл портфель и вынул несколько скрепленных листов бумаги. «Если вы хотите взять письменные показания, то все наоборот», — сказала сотрудница полиции. Он только что сообщил, что не имеет никакого отношения к убийству. В камере стало так тихо, что Франк услышал пение птиц на улице. «Что он сказал?» Бровь Харнеса поднялась почти до кромки волос. Франк не знал, что его злило больше — выщипанные брови адвоката или замедленная реакция на надвигавшуюся катастрофу. «А еще что-нибудь он сказал?» — спросил Франк. Полицейская посмотрела на помощника начальника тюрьмы. потом на адвоката. «Все в порядке», — произнес Харнес. «Я хотел, чтобы он присутствовал при допросе на случай, если вам потребуются сведения об отпуске». «Да, я лично выписал ему отпуск», — сказал Франк. «В то время ничто не предвещало, что он закончится так трагически». «Но мы не знаем, насколько трагически он закончился», — возразила сотрудница полиции. «Признания у нас нет». «Однако улики», — выпалил Арильд Франк и также резко остановился. «Что вам известно об уликах?» — спросил полицейский. «Я просто предположил, что они у вас есть», — ответил Франк. «Поскольку он является подозреваемым по этому делу. Разве не так, господин?» «Старший инспектор Хенри Квестот», — ответил полицейский. «В первый раз Лофтхуса допрашивал тоже я. Он изменил показания. Он считает, что у него даже имеется алиби на момент убийства. Свидетель». «У него есть свидетель», — подтвердил Харнес и посмотрел на своего молчаливого клиента. «Надзиратель, который сопровождал его в отпуске. И этот свидетель утверждает, что Лофтхус исчез в...» «Другой свидетель», — перебил его Вестот. «Кто же?» — фыркнул Франк. «Он говорит, что это человек по имени Лейф». «Лейф? А как дальше?» Все посмотрели на длинноволосого парня, который не слушал их и не смотрел на них. «Этого он не знает», — сказал Вестот. «Он говорит, что они всего лишь поболтали несколько секунд на придорожной стоянке у дороги. Лофтхус утверждает, что свидетель был за рулем синей Вольво с наклейкой «I love Drummond». «Я люблю Drummond». Ему показалось, что свидетель болен, вероятно, что-то с сердцем. Франк рассмеялся лающим смехом. «Я думаю», — произнес Эйнар Харнес с сделанным спокойствием и убрал бумаги обратно в папку, «что на этом мы остановимся. Я должен проконсультироваться со своим клиентом». Франк часто смеялся, когда был зол. И сейчас ярость кипела в его голове, как вода в чайнике, и ему приходилось прикладывать большие усилия, чтобы вновь не расхохотаться. Он уставился на так называемого клиента. Парень, наверное, сошел с ума. Сначала ударил старика Халдена, а теперь это. Видимо, героин все-таки прогрыз дыру в его мозгу. Но он не развалит это дело. Слишком многое стояло на кону. Франк сделал глубокий вдох и услышал воображаемый щелчок, какой раздается при отключении чайника. Надо держать голову в холоде. Здесь просто потребуется немного времени. Отходнику надо дать немного времени. Симон стоял на мосту Саннербруа и смотрел на воду в 8 метрах под собой. Было 6 часов вечера, и Кари Адель только что спросил его о правилах учета сверхурочных в убойном отделе. «Понятия не имею», — ответил Симон. «Поговори с начальником отдела кадров». «Видите что-нибудь внизу?» Симон покачал головой. За листвой деревьев на восточном берегу реки он мог различить тропинку, которая шла вдоль берега вплоть до нового здания оперы у фьорда. На скамейке у тропинки сидел мужчина и кормил голубей. «Пенсионер», — подумал Симон. «Так ведут себя люди, когда выходят на пенсию». На западной стороне реки находился современный жилой квартал, окна и балконы которого выходили на реку и мост. «И что мы здесь делаем?» — поинтересовалась Кари, нетерпеливо притопывая ногой. «А ты куда-то торопишься?» — спросил Симон, оглядываясь по сторонам. Мимо неспешно проезжали редкие автомобили. Улыбчивый попрошайка поинтересовался, не разменяют ли они бумажку в 200 крон. Парочка в дизайнерских солнцезащитных очках и с коляской, в сетке которой лежал одноразовый гриль, смеялась, проходя рядом с ними. Симон любил Осло во время всеобщих отпусков, когда город пустел и вновь принадлежал только ему. Осло превращался в разросшийся поселок, в котором он вырос, где ничего не происходило, а все происходящее было наполнено смыслом. Город, который был ему понятен. «Друзья пригласили нас на ужин». «Друзья», — подумал Симон. «У него тоже когда-то были друзья. Куда они все подевались? Может быть, то же самое они думали о нем? Куда он подевался? Он не знал, способен ли дать им нормальный ответ. Глубина реки наверняка была не больше 1,5 метров. Кое-где из воды торчали камни. В отчете о вскрытии сказано, что свои раны жертва получила при падении с определенной высоты, и это не противоречило перелому шеи, который явился непосредственной причиной смерти. «Мы стоим здесь, потому что мы осмотрели всю реку вверх и вниз по течению, и это единственное место, где мост достаточно высок, а река достаточно мелка, чтобы падающий человек мог настолько сильно удариться о камни. Кроме того, это ближайший к пансиону мост». «К общежитию», — поправила его Кари. «Ты бы решилась совершить здесь самоубийство?» «Нет». «Но я хотел сказать, если бы ты вообще решилась на самоубийство». Кари прекратила постукивать ногой и посмотрела вниз через перила. «Я бы выбрала что-нибудь повыше. Здесь слишком много шансов на выживание. Слишком много шансов оказаться в инвалидном кресле». «Значит, ты не стала бы сталкивать человека с этого моста, если бы хотела его убить?» «Нет, наверное», — зевнула она. «Тогда мы будем искать того, кто свернул Перу Волану шею, а потом сбросил отсюда в реку». «А, это то, что вы называете гипотезой?» «Нет, это то, что мы называем гипотезой. Насчет ужина...» «Да». «Тебе стоит позвонить своему жениху и сказать, что он не состоится». «Вот как?» «Нам предстоит опрос потенциальных свидетелей. Ты можешь начать с квартир, балконы которых выходят на реку. А потом мы прочешем архивы в поисках потенциального сворачивателя шеи». Симон закрыл глаза и втянул в себя воздух. «Ну разве летний Осло не прекрасен?»